которое пережило датское литературоведение на рубеже 50-х-60-х годов и которое якобы продолжается и поныне. Подъем этот связывается с вторжением в датскую науку о литературе англо-американских неокритических и, несколько позже, французских структурно-семиологических методов, значительно потеснивших традиционное или, как часто пишут, позитивистское литературоведение. Некоторые авторы поспешили в связи с этим ударить в литавры. Сэрен Шоу, редактор и составитель сборника «Датская критика 60-х годов», высказал убеждение, что именно победа нового литературоведения над старым, университетским, явилась причиной увеличения удельного веса критики в литературной жизни страны. В качестве примера Шоу называл известного критика Вилли Сэренсона, утверждая, что его авторитет в литературе 60-х годов сопоставим лишь с влиянием, которого добился за 90 лет до этого Георг Брандес. Метта Винге, составительница антологии по истории критики, отмечала, в свою очередь, рост читательского интереса к литературоведению. С начала 60-х годов, писала Винге, спрос на литературно-критические книги в Дании почти не уступает спросу на беллетристику. Факт, конечно, любопытный. Вообще, нужно признать, что усиленное внимание к теоретической проблематике с середины 60-х годов стало одной из характерных примет духовного климата Дании. И если говорить о развитии датской прогрессивной литературно-критической мысли последних лет, то в ней действительно обнаруживаются весьма важные явления. Одно из них – обостренное внимание к марксизму и марксистской литературоведческой методологии, как результат роста демократических антибуржуазных настроений в стране на исходе минувшего десятилетия. Хотя, заметим, далеко не все здесь было однозначным. За подлинный марксизм иной раз принимали или пытались выдать теории левацкого и ревизионистского толка, например, в духе разработок небезызвестной французской литературно-критической группы «Тель-Кель». Иное дело – победа над университетским литературоведением. Торжества здесь были явно преждевременны. Уже упоминавшаяся выше Винге заметила, что утверждение неокритицизма на датской почве непосредственно связано с развитием модернистских течений в датской литературе 50-х годов. Только с помощью неокритического подхода, подчеркивала Винге, оказалась возможной расшифровка, например, произведений экспериментальной поэзии 50-х-60-х годов. Тезис не новый. В англо-американском литературоведении трактовка новой критики как аналога модернизма давно уже стала трюизмом. Однако отсутствие новизны не лишает его актуальности и обличительной силы. Великий сказочник, как всегда, оказался прав. Король был голым. Литературно-критическая революция обернулась инволюцией, стала еще одним фактом, свидетельствующим о постоянно углубляющемся кризисе буржуазного эстетического сознания. А в своем конкретном выражении свелась к экспансии методологического эклектизма, ведущего, естественно, не столько к достижениям, сколько к потерям. Датское андерсоноведение стало, к сожалению, одной из главных жертв того нашествия. Андерсон и его произведения, прежде всего андерсоновские сказки с их предельно сжатой экономной формой, оказались удобным методологическим полигоном, выгодным полем литературоведческих экспериментов, особенно для представителей структуралистских школ, издавна питающих пристрастие к малым жанрам. Но именно это безудержное экспериментирование, способствующее в большей мере расчленению и дегуманизации творчества писателя, нежели его синтетическому осмыслению, и явилось одной из главных помех на пути создания новых, обобщающих критико-биографических работ об Андерсоне. Бо Грёнбек первым за последние годы решился на создание такой работы. Показательно, что в самой Дании у него пока что не нашлось последователей. Единственная научная биография Андерсона, появившаяся после книги Грёнбека, хоть и написана датчанином, но вышла в свет в Англии. Тем большего внимания заслуживает монография Грёнбека.